Провал года. Мне позвонила мисс Уайт. Я вскочил со стула, а вошедший в комнату Джаспер-броненосец тут же бросился к шкафу и, протиснувшись в круглое отверстие в дверце, исчез в темноте. «Что такое? Землетрясение?» — встревоженно спросил он. Мне было не до него. «Мисс Уайт, как хорошо, что вы... Господи, здесь столько всего произошло! Где вы?» «Тебе лучше не знать», — осторожно произнесла мисс Уайт, но мне почудились теплые нотки в ее голосе. Неужели она тоже рада меня слышать? «Не могли бы вы приехать? Здесь...» У меня вдруг перехватило горло. «Здесь все катится под откос! Мистер Кристалл больше не директор!» «Что?» Она была искренне потрясена. «О нет, с Джеком что-то случилось?» «Не совсем», — ответил я, порадовавшись, что наш директор ей кажется небезразличен, и коротко пересказал ей, что произошло. «Ого, ничего себе!» — немного помолчав, сказала бывшая учительница борьбы. «К сожалению, мы не можем долго говорить. Возможно, твой телефон прослушивается. Я просто хотела дать о себе знать и сказать, что мне жаль». «Мой телефон прослушивается?» Я ошарашенно отодвинул от себя трубку. «Не исключено. Леннокс наверняка знает людей, которые в этом разбираются. Но потом я понял, что этот шанс упускать нельзя, даже если наш разговор слышит кто-то из посторонних». «Пожалуйста, не могли бы вы приехать?» — повторил я. «Вы нам здесь нужны. Неважно, что вы совершили. Для горбатого кита-оборотня это вопрос жизни и смерти». Я не стал упоминать, что и для Джека Кристалла на кону стоит многое. Она сама знает, что уничтожение школы разобьет ему сердце. «Не могу ничего обещать», — холодным жестким тоном произнесла мисс Уайт. «Скажи, ваше расписание не изменилось? Продолжаете учиться по плану?» «Пока продолжаем, а что?» — спросил я. «Будь осторожен, Тьяго», — сказала она и положила трубку. «О чем это она?» Я, увы, понятия не имел. «Это действительно мисс Уайт звонила?» Джаспер осмелился вылезти из шкафа и превратился обратно. Нацепив очки, он радостно улыбнулся. «У нее все хорошо?» «Этого она, к сожалению, не сказала. Пойдем со мной». Оставив телефон в хижине на случай, если его на самом деле взломали, я побежал к Шаре и Блю, у которых от зубрежки уже плавился мозг. «Случайно не знаешь, какие виды дельфинов почти или совсем вымерли?» — спросила Блю, потирая лоб. «Кажется, какой-то бедный речной дельфин», — сказал я. «Другая тема. Угадайте, кто мне только что позвонил?» Я недолго держал их в неведении. Очень уж мне не терпелось пересказать им разговор. «Ух ты! Мисс Уайт дала о себе знать!» — обрадовалась Шарри. «Значит, ей не все равно, что с нами будет!» «Может, она хотела выяснить, нравится ли нам новая учительница борьбы?» — сказал Джаспер. «Не думаю, она не такая тщеславная», — задумчиво возразил Ной. «Может, она пыталась тебе что-то зашифрованно сообщить, Тьяго?» — предположила Блю. «Может быть», — криво улыбнулся я. «Наверное, рассчитывала, что у меня хватит сообразительности расшифровать ее послание. Но это не так». «Знаете что?» — лицо Шарри прояснилось. У нее все мысли написаны на лбу. Она не умеет притворяться. «А вдруг она имела в виду глубоководную тренировку? Ее запланировали давно. Мисс Уайт наверняка об этом знала». Я попытался подавить нахлынувшую на меня волну радости, пока догадка Шарри не подтвердилась. «Думаешь, она хочет встретиться там с нами? Надо попробовать», — сказала Шарри, и в этом она была абсолютно права. Жаль, что глубоководная тренировка только во вторник. За это время до черта всего может произойти. Потом я все-таки решил сесть за письменную работу. Я перелопатил стопки библиотечных книг, поискал информацию в интернете и написал одну страницу про плащеносных акул, которые обитают в глубине и больше напоминают змей, чем акул. Следующий раздел был посвящен ковровым акулам. Они пятнистые, как прикроватный коврик, и целый день лежат на дне, подстерегая добычу. Я тоже хочу так поваляться хоть денек. За несколько часов, которые я провел за компьютером, набирая текст, я так выдохся, что решил поплавать, чтобы восстановить силы. Бросившись в море в обличье акулы, я пересек лагуну, а потом просто поплыл вперед. Но в море редко бывает просто. Не прошло и четверти часа, как я увидел нечто странное. Тигровая акула, которая выглядела и двигалась так же, как я, плыла прямо ко мне. Я повернул вправо. Она проделала тот же маневр. Я повернул влево. Акула тоже. В море что, есть огромное зеркало, о котором я ничего не слышал? Потом мое отражение сказало. «Хватит от меня уворачиваться, Тьяго! Думаешь, я тут территорию защищаю?» Это оказался мой брат Стив, который живет в море в обличии акулы, потому что на суше у него жизнь не заладилась. Я обрадовался, хотя и повел себя как дурак. В таких случаях я притворяюсь, будто ничего не произошло. Иногда это прокатывает, иногда нет. «О, привет, Стив! Круто, что ты здесь! Есть новости о лодках со стеклянным дном?» «Пока нет, но я знаю, что они опять взялись за свое». Стив заскрежетал зубами. «В последнее время я видел трех акул с ранами от гарпунов. Значит, нам надо во что бы то ни стало застать их на месте преступления». «Летучий отряд продолжает поиски», — сказал я. «Интересно, он здесь только из-за акульих боев?» «Конечно, не только», — тут же ответил Стив, словно перехватив мои мысли. «Я тебя полюбил, братишка. Неужели ты этого еще не заметил? Никогда не забуду, как ты вызволил меня из той сети клетки». С меня спало напряжение. «Это хорошо, я тебя тоже люблю», — я ткнул его в бок. «Не плавал больше на Кубу в свободное от слежки за лодками время?» «Нет, на этот раз я для разнообразия сплавал ненадолго в Мексику», — он вздохнул. «Жаль только, что симпатичные девчонки, едва завидев меня, с воплями выскакивают из воды». В человеческом обличье я бы ухмыльнулся. «Если бы они знали, что у тебя золотое сердце». «Золотое сердце? Ну-ну». «Показать, что я сделаю с организаторами акульих боев, если они мне попадутся?» Стив так широко разинул пасть, что проплывающая мимо рыба перепугалась до смерти и унеслась, будто за ней гонится черт. «Хороший план», — одобрил я. «Ты ведь наверняка говоришь по-акулье. Не мог бы ты предостеречь наших сородичей? Сказать им, чтобы в ближайшее время вели себя осторожнее?» «Акулы обычно и так осторожны», — ответил Стив. «Большинство вообще трусливые, как зайцы». «Я, конечно, могу попытаться их предупредить, но, боюсь, они не поймут, о чем я говорю. Все, что связано с людьми, им чуждо». «Но ты попытаешься?» — настаивал я. «Не обязательно разъяснять им подробности». «Ладно, попробую». Мы поплыли рядом, болтая о школе, друзьях, он подружился с оборотнем Мурены, обитающим в рифе, и о том, что творится в море. Потом мне, увы, пришлось возвращаться. Меня ждала эта проклятая письменная работа. Но далеко я не продвинулся, потому что немного погодя в дверь постучал мистер Гарсия. В субботу вечером. По выходным он обычно навещал в Ки-Уэсте маленькую дочь. Что у него есть дочь, которая живет у его бывшей жены, совсем недавно узнала Дафна. И, разумеется, тут же всем разболтала. «Что такое?» — встревоженно спросил я. «Миссис Ленокс обещала вытащить Вейва, но залог пока не внесла», — тихо сказал он, чтобы не разбудить Джаспера, который уже спал. «Джек попросил меня его навестить и проверить, все ли с ним в порядке. Я решил взять с собой кого-нибудь из знакомых ему ребят его возраста. Шари я брать побаиваюсь, потому что она плохо контролирует свои превращения». Я поморщился, вспомнив нашу классную экскурсию в Майами, едва не попавшую в сводку новостей. «Я сейчас», — сказал я, поспешно натянул джинсы и стал рыться в шкафу в поисках чистой рубашки. «Как вы себя чувствуете?» Мистер Гарсия, кажется, удивился этому вопросу. «Ничего», — сказал он. «Надеюсь, в этот раз тигров не встретим». Мы улыбнулись друг другу. А ведь совсем недавно он был самым строгим нашим учителем. Я подумал, не рассказать ли ему о звонке мисс Уайт. Нет, пожалуй, не стоит. Это секрет, к тому же мы не знаем, что она задумала. На парковке нас ждала Финни. Она каким-то образом проведала, куда мы собираемся. Вид у нее был как на похоронах. «Вы к Вейву, да? Без меня?» «Если нарушишь домашний арест, это быстро выплывет наружу», — сказал мистер Гарсия. «Прости». «Тогда хотя бы передайте ему привет». Финни резко повернулась и не увидела, как мы кивнули. Отцу она привет не передала. Бедняга. Когда мы приехали в Майами, посетителей в это время не принимали. Но для нас отец Финни сделал исключение. Он нас и встретил. «Как Вейв?» — спросил я, стараясь не выдавать свою обиду. Если бы он не вмешался, горбатый кит-оборотень давно был бы на свободе. «Мальчик все это время ничего не ел», — проворчал мистер Грейсон. «Даже от шоколадного батончика отказался. Если так и дальше пойдет, нам придется отправить его в клинику и кормить принудительно». «Ужасно!» — мы с мистером Гарсией встревоженно переглянулись. «Можно нам попытаться его уговорить, мистер Грейсон?» — вежливо спросил учитель превращений. Перед отъездом из школы мы заглянули на кухню, и мистер Гарсия достал из рюкзака термос суши и упаковку маффинов. Отец Финни, внимательно все осмотрев, кивнул. «Ладно, надеюсь, у мальчика проснется аппетит. Я эти финтифлюшки из сырой рыбы не люблю. Предпочитаю нормальные бургеры». Мы вежливо посмеялись. Мистер Грейсон сел за стол, отодвинув распечатки. Сверху мне хорошо были видны его оттопыренные уши. «Как там Финни?» — спросил он, не поднимая глаз. «Боюсь, я был слишком строг с ней. Но это же никуда не годится — выставлять меня дураком в моем собственном участке». «Она не хотела», — заверил я его, преисполнившись надежды. «Финни так страдает от домашнего ареста. Не могли бы вы его отменить?» «Ей ведь можно в вашу бухту. Девочка обожает море. Я такого еще ни у кого не встречал», — он рассмеялся. «Разве что у ее матери она такая же. Иначе вряд ли стала бы морским биологом». Мы с мистером Гарсией незаметно переглянулись. Каково Финни и ее матери жить с человеком, перед которым постоянно приходится притворяться? Но, наверное, у многих лесных и морских оборотней так. Полицейская, прежде чем пустить нас к Вейву, обыскала нас с головы до ног. Когда другой офицер отпер нам камеру, мы сразу увидели, что дела у Вейва плохи. Он беспокойно расхаживал по камере, в последний момент поворачивая, чтобы не наткнуться на стену. Еще бы. Он не привык к закрытым помещениям и знал лишь бескрайнее море. Увидев нас, Вейв резко повернулся. «Меня выпустят?» Он пытался угадать ответ по нашим лицам, но я не знал, способен ли он что-нибудь разобрать, ведь у него мало опыта в общении с людьми. «Очень скоро», — попытался успокоить его мистер Гарсия. «Мы уже все подготовили, но тебе придется еще немного потерпеть». Мне было невыносимо жалко видеть, как в его глазах потухла надежда. «А где та девочка с синими волосами? Финни?» «Отец, к сожалению, запретил ей покидать школу, но она передает тебе привет». Я попытался ободряюще улыбнуться, но улыбка вышла жалкой, как пустой пакетик из-под чипсов. «Мы кое-что тебе принесли». Я протянул ему маффин. Вейв лишь мельком взглянул на него. «А как насчет сырой рыбы?» Мистер Гарсия вытащил суши и сунул Вейву под нос. «Не сейчас», — сказал Вейв. «Ешь давай, не то тебя упекут в больницу и воткнут тебе в руку иголку с трубкой!» — хотел закричать я. Мистер Гарсия, наверное, прочел мои мысли и повернулся ко мне. «Не переживай, горбатые киты могут долго обходиться без пи...» Я в ужасе уставился на него. Мистер Гарсия вздрогнул, осознав, какую глупость только что сморозил. Мы повернулись к Вейву, надеясь, что это слово не стало триггером, что он не представляет сейчас свое второе обличие. Но, заметив, как его тело сотрясает дрожь, я понял, что произошло именно то, чего мы опасались. Мистер Гарсия в два шага оказался рядом с Вейвом, схватил его за плечи, посмотрел ему в глаза. «Ты человек с двумя ногами и руками!» Стиснув зубы, Вейв боролся с превращением, но его сжатые кулаки исчезли, руки посерели и начали расти. Он попытался повернуться и так задел меня растущим плавником, что я отлетел к стене. Я упал, и перед моим носом оказались пахнущие рыбой шлепанцы. Хотя Вейв еще не достиг китовьих размеров, мне показалось, будто меня заперли в одной комнате с экскаватором. «Вейв, где твое фото?» Я перерыл его постельное белье и всю камеру в поисках его ламинированной фотографии в человеческом обличии, которую мы ему принесли. «Не знаю!» — крикнул Вейв. Человеческим голосом он уже говорить не мог. Его лицо деформировалось, превратившись в продолговатую морду, которая ударилась о дверь. В любую секунду сюда может заглянуть кто-нибудь из копов, чтобы посмотреть, что здесь происходит. Но у нас сейчас была проблема посерьезнее. «Снимка нет, я ничего не нашел!» — крикнул я мистеру Гарсии, и от страха на меня опять напала икота. «Ищи!» — заорал он. «Попытаюсь послать его прямо ему в голову!» Выпустив Вейва, он на миг затих, сосредоточившись на мальчике. Его мысли были такими громкими, что даже я их слышал. «Спокойно! Спокойно! Смотри внимательно! Это ты!» Человеческий облик Вейва хлынул мне в голову, переполнил меня с такой силой, что я бы не удивился, если бы сам вдруг превратился в этого длинноволосого кореглазого мальчика. Но, к счастью, превратился не я. Когда в камеру ворвались двое копов, среди них Ник Грейсон, мы все трое совершенно обессиленные сидели на полу, в человеческом обличье. «Что это был за грохот? Мальчик на вас напал?» — мрачно спросил отец Финни. «Нет-нет, это Тьяго упал в обморок и ударился о дверь», — заявил Фарин Гарсия, хотя это никак не объясняло, откуда взялась вмятина в двери и почему мы все трое так измотаны. Но поскольку видеонаблюдения в камерах не было, они, надеюсь, не смогут этого опровергнуть. Мистер Гарсия, пошатываясь, встал и протянул мне руку, помогая подняться с пола. «Вызвать тебе врача?» — спросил меня офицер, а Грейсон объявил. «В любом случае, вам пора. Визит окончен». Мы кивнули. Я все еще не мог вымолвить ни слова. Не сговариваясь, мы с мистером Гарсией крепко обняли Вейва. «Не сдавайся!» — шепнул ему я. «Пожалуйста, продержись еще немного!» «Я тобой горжусь. Такое обратное превращение не всякий бы осилил», — шепнул на ухо Вейву мистер Гарсия. Потом нам пришлось уйти. От Ника Грейсона не укрылось, как паршиво юному заключенному. «Не могли бы вы разыскать его родителей, Гарсия?» — спросил он. «Может, ему от этого полегчает. Кроме того, нам нужно передать им мальчика, когда будет внесен залог». «Его родителей? Ох, откуда же нам знать, где они сейчас плавают?» «Попытаемся», — пообещал учитель превращений. Едва мы сели в машину, Фарин Гарсия сказал. «Клянусь великой волной, надо же было такое ляпнуть. Не рассказывай об этом Джеку, ладно? И Финни тоже, иначе она со мной больше разговаривать не будет». «Вполне возможно. Да, кошмарная оговорка». Я глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь оправиться от пережитого. Я уж думал, все кончено. Мистер Гарсия смотрел на меня сбоку. «Только не думай, что в обмен на молчание я поставлю тебе отлично по физике». «Я согласен и на отлично по превращениям», — пошутил я, беря маффин. «Такое могло случиться и со мной, но кроме вас никто не сумел бы заставить его превратиться обратно, когда он уже наполовину стал китом». «Может быть», — пробурчал он, и мы оба знали, что никогда больше об этом не заговорим.